Глава 19. Канонизация. Как вы, конечно, понимаете, принятие абсолюта в лоно церкви в описываемой ситуации явилось большой неожиданностью. Собственно, оно было проведено лишь папским бреве, а конклав, поставленный перед свершившимся фактом, был занят только одной серьезной проблемой – насколько возможно крещение абсолюта. Решено было отказаться от этой процедуры, хотя крещение является непреложной церковной традицией. Вспомним Иоанна Крестителя. Но в подобных случаях обращаемый обязан лично присутствовать при обряде. Помимо всего прочего, вопрос о том, кто из царствующих особ согласится быть крестным отцом абсолюта, был необычайно щекотлив. Поэтому святая конгрегация просила святейшего отца во время ближайшей понтификальной мессы вознести молитву за нового члена церкви, что и было осуществлено с подобающей торжественностью. Позднее в богословские книги было внесено положение о том, что наряду с помазанием и крещением через мученичество церковь признает также крещение чудотворным и достойным подражания деянием. Небезынтересно отметить, между прочим, что за 3 дня до издания Бреве папа соблаговолил предоставить аудиенцию господину Г.Х. Бонди, который до этого события в течение 40 часов совещался с папским секретарем монсеньором Кулатти. Почти одновременно состоялось благословение абсолюта по форме «Супер Култи и Меморабили» в знак признания добродетельности абсолюта, ныне благословляемого, и установлен приличествующий случаю, но ускоренный обряд канонизации с весьма существенными изменениями. Разумеется, речь шла не об объявлении абсолюта святым, но Богом. Тотчас была составлена комиссия по деификации из виднейших теологов и пастырей церковных. Так, прокуратором деи, поверенным Бога, был назначен венецианский архиепископ кардинал Варези, а в качестве адвокатус диаболи, адвокатом дьявола, выступал монсеньор Кулатти. Кардинал Варези предложил 17 тысяч свидетельств о совершенных абсолютом чудесах, которые подписали почти все кардиналы, патриархи, приматы, митрополиты, князья церкви, архиепископы, магистры орденов и аббаты. К каждому свидетельству были приложены заключения светил медицины, хвалебные отзывы научно-исследовательских институтов, мнения профессоров естественных наук, техников и экономистов и, наконец, подписи очевидцев, заверенные нотариусом. 17 тысяч документов, как заявил монсеньор Варези, лишь жалкая часть свидетельств о подлинно содеянных абсолютом чудесах, число коих, по самым осторожным подсчетам, уже перевалило за 30 миллионов. Помимо этого, прокуратор Дей запасся хвалебными отзывами выдающихся деятелей мировой науки. Так, ректор медицинского факультета в Париже, профессор Гордье, тщательно проанализировав деяния абсолюта, пришел к следующему заключению. Итак, поскольку бесчисленные случаи болезней, предложенные нам для исследования с точки зрения науки и практической медицины, были абсолютно безнадежны, паралич, рак гортани, слепота после хирургического изъятия обоих глаз, хромота как следствие оперативного отнятия обеих нижних конечностей, смерть в результате полного отделения головы от туловища, странгуляция у висельника, пробывшего в петле в течение 2 суток и так далее, медицинский факультет Сорбонны считает, что так называемые чудесные исцеления в подобных случаях можно объяснить либо совершенным незнанием анатомопатологических условий, клинической неискушенностью и полным отсутствием медицинской практики, либо, чего мы не хотим отрицать, вмешательством высшей силы, неограниченной законами природы или знанием их. Психолог профессор Медоу, Глазго, сообщал: так как в вышеперечисленных действиях безусловно проявляется мыслящая сущность, способная устанавливать связи между вещами, ассоциировать, помнить и даже логически рассуждать, сущность, способная производить психические операции без помощи мозга и нервной системы, то данный факт может служить убедительным подтверждением уничтожающей критики, которой я подверг психофизический параллелизм профессора Майзера. Подтверждаю, абсолют – сущность психическая, наделенная сознанием и разумом, хотя до сих пор недостаточно исследованная учеными. Профессор из Брненского политехнического института Лупин написал следующее. С точки зрения производительности, абсолют есть сила, заслуживающая высочайшего уважения. Прославленный химик Виллибальд Тюбинген сообщил, абсолют обладает могучей потенцией к существованию и интеллектуальной эволюции, ибо является собой блестящий образец соответствия эйнштейновской теории относительности. Автор хроники не рискует далее задерживать внимание читателей на положительных суждениях мировых светил, тем более, что все они были опубликованы в «Актае Санстае Сиолис». Процесс канонизации совершался ускоренным темпом. Тем временем коллегия знаменитых догматиков и богословов выпустила сочинение, в котором на основе заповедей и трудов отцов церкви доказывалось тождество абсолюта с третьим ликом Господа. Но прежде чем состоялось торжественное посвящение абсолюта в сан Бога, константинопольский патриарх, глава Восточной церкви, объявил о тождестве абсолюта с первым Божьим ликом, с самим Создателем. К этому явно еретическому воззрению присоединились старокатолики, обрезанные абиссинские христиане, евангелисты гельветского толка, нонконформисты и несколько довольно крупных американских сект. Разгорелся жаркий богословский диспут. Что до евреев, то в их среде было распространено тайное учение, утверждавшее, будто абсолют – это древний Ваал. Либерально настроенные евреи открыто заявили, что в таком случае они готовы исповедовать веру в Ваала. Представители вольной мыши, то бишь мысли, съехались в Базеле. В присутствии 2000 делегатов абсолют был провозглашен богом вольнолюбивых мыслителей, после чего последовали невероятно резкие нападки на священнослужителей иных вероисповеданий, которые, как отмечалось в резолюции, хотят извлечь доход из одного единственного научного бога и завлечь его в грязную сеть церковных догматов и поповского лукавства, дабы он захирел и прекратил свое существование. Однако бог, который открылся просвещенному взору передовых мыслителей современности, не имеет ничего общего со средневековым хламом этих фарисеев. Вольная мысль – вот его единственная обитель. И только Базельский конгресс вправе определять статут и ритуал вольного вероисповедания. Приблизительно в то же время немецкий Монистинбунд, союз монистов, в чрезвычайно торжественной обстановке заложил краеугольный камень будущего собора атомного бога в Лейпциге. По слухам, дело кончилось рукопашной, в которой 16 человек получили ранения, а прославленному физику Люттгену разбили очки. Кстати, той же осенью явления божеской благодати имели место в бельгийском Конго и французской Сенегамбии. Нежданно-негаданно африканцы избили и сожрали своих миссионеров, предпочтя поклоняться каким-то новым идолам под названием «Не то Ато», «Не то Атолта». Позже обнаружилось, что идолы эти – не что иное, как атомные моторы, и что в этом деле каким-то образом замешаны немецкие офицеры и торговые агенты. Напротив, к исламскому бунту, вспыхнувшему в Мекке в декабре того же года, приложили руку несколько французских эмиссаров, укрывших вблизи Каабы 12 легких атомных моторов Аэра. Очередное восстание магометан в Египте и Триполи, резня в Аравии, по неточным данным, стоили жизни около 30 тысяч европейцев. 12 декабря в Риме была, наконец, произведена деификация абсолюта. 7000 духовников с горящими свечами в руках сопровождали святейшего отца к собору святого Петра, где позади главного алтаря был вмонтирован самый мощный 12-тонный карбюратор, дар концерна МИАС папскому престолу. Обряд длился 5 часов, в давке были смяты 1200 верующих и зевак. Точно в полдень папа взял первую ноту «In Domine Dei Deus» – «Господь есть Бог», и в то же мгновение зазвонили колокола всех католических храмов. Все епископы и священники отвратились от алтарей и возвестили верующему люду «Habemus Deum» – «У нас есть Бог».